11. Россия — страна котов. Кошки учат нас, что не все в природе имеет свое предназначение. Гаррисон Кейлор. На бескрайних просторах Великой России история взаимодействия кошек и людей столь же богата, как и сама страна. Погружаясь в эту загадочную вселенную мурлыканье и бесшумных лап, мы открываем для себя уникальную связь между Россией и ее кошками. Отношения, выходящие за границы эпох. Это история хранителей морозных ночей, необычных союзов и легенд, которые можно услышать в здешних музеях. Русские любят кошек. По статистике, 59% россиян живут как минимум с одной кошкой, что не просто отсылает нас к истории России как земли царей, но и говорит о том, что в ней были, есть и будут пушистые четвероногие монархи. Тесная связь россиян с их маленькими друзьями способствовала возникновению множества легенд и суеверий, в которых эти загадочные существа играют центральную роль. Сюжеты, вплетенные в нити фольклора, передают богатство традиции, подчеркивая глубоко укоренившиеся представления о трехцветной кошке как охранительнице дома и вестнице удачи. На этой основе Сбербанк организовал уникальную рекламную кампанию, основанную не на мимолетных материальных подарках, а на чем-то гораздо более долговечном. Зная о глубоко укоренившихся суевериях этого героического народа, Сбербанк проявил чудеса изобретательности и предложил клиентам возможность приобрести в ипотеку жилье вместе с кошкой. Заемщик может выбрать и заказать кота, который первым войдет в новую квартиру и принесет удачу ее хозяевам. Инициатива имела оглушительный успех, продемонстрировав, как даже в сфере финансов и кредитования кошки находят свое место. Страсть русских к котам привела к появлению крупнейшего в мире кошачьего цирка. Мы не очень хорошо относимся к цирку, потому что любим животных, но, зная кошачью натуру, смеем утверждать, что эти независимые создания, если и станут работать, то не под страхом наказания, а исключительно из любви к двуногим друзьям и из врожденного любопытства. Кошки в России не просто актеры, они звезды на культовом небосклоне. Но есть и такие места, где власть кошек беспредельна. Одно из них — Зеленоградск в Калининградской области, а другое — Санкт-Петербург, город, где мурлыканье слышно повсюду, потому что между городом и этими волшебными созданиями существует неразрывная связь. В великолепном Зимнем дворце, бывшей императорской резиденции, превращенной в музей Эрмитаж, колония кошек-хранителей бросает вызов времени и истории. Безмолвные герои, пережившие вихри революции и мировых войн, эти кошки заслужили священное место в лабиринтах музейных коридоров. Эрмитажные коты, живущие в крупнейшей художественной галерее мира, играют необычайно важную роль в защите произведений искусства. Их миссия, передаваемая из поколения в поколение, — защищать экспонаты от крыс. На холодных, бескрайних землях России союз человека и кошки породил уникальную историю, полную легенд и подвигов. От народных сказаний до крупнейших музеев русские кошки оставили свой след в культуре этой страны. Легенды по мановению лапы. Легенды тенями пронизывают всю русскую литературу, рассказывая о таких таинственных фигурах, как, например, кот Баюн. Говорят, что его мурлыканье имеет мистическую силу. Он может усыпить неосторожных путников. Правители, стремясь избавиться от врагов или предателей, посылали их на его поиски, обрекая на гибель в железных когтях этого существа. Кошки в России — не просто домашние животные, а важные символы. Таков кот ученый, фольклорный персонаж, упомянутый самим Александром Пушкиным, в прологе к поэме «Руслан и Людмила». Этот мудрый кот — дальний родственник Баюна, и причина, по которой он прикован огромной золотой цепью к огромному дубу, неизвестна. Зато все дети твердо знают, что если он повернет налево, то расскажет сказку, а если направо, то заведет песню. Коты, вечные спутники чернил и бумаги, всегда пользовались популярностью у писателей. Михаил Булгаков, врач, драматург и автор гениального романа «Мастер и Маргарита», описывает кота-бегемота, черное дьявольское существо из свиты Воланда. Все читатели обожают его харизму, шутки и колкие замечания. Их часто цитируют во время застолий и интеллектуальных посиделок. В массовой культуре уютно обосновался кот Леопольд, русское воплощение вечной борьбы котов и мышей, сошедшее с экранов в мир. Этот вежливый кот всегда с галстуком-бабочкой, словно старомодный джентльмен, невозмутимый воспитатель малышей. Его мудрое напутствие эхом разносится по детским комнатам. «Ребята, давайте жить дружно!» Но бедный Леопольд вечно страдает от мышиного озорства. Ему постоянно досаждает парочка мстительных грызунов, чьи проказы — проявление обиды, которые они веками копили на котов. Несмотря на их проделки, мудрый кот всегда готов прийти мышатам на помощь — яркая метафора непрекращающейся борьбы. Леопольд символизирует стойкость народа перед лицом невзгод. Кошки оставили глубокий след в русской литературе и полюбились жителям России, обогатив ее бесчисленными легендами. В этой культурной симфонии раскрывается неопровержимая истина. Кошек и русских объединяет общая судьба. По мере того, как мы продвинемся по этому маршруту и исследуем Санкт-Петербург, мы поймем, почему русские никогда не позволят мышам одержать верх над кошкой. Кот, ставший заместителем министра. Вы все еще сомневаетесь, что русские души не чают в кошках? А что, если мы скажем, что здесь кот может совершенно естественным образом стать заместителем министра? Этот поразительный случай произошел, когда обычный работник мусорной свалки, проявив незаурядное мужество и добросердечие, спас от гибели котенка. В благодарность за каждое спасенное существо работники получают денежное вознаграждение и благодарственное письмо от Министерства природных ресурсов и экологии. Но на сей раз этим дело не ограничилось. После героического спасения кот был удостоен звания почетного заместителя министра Министерства природы Ульяновской области. Назначение кошек на общественные должности — не редкость, и мы еще столкнемся с этим в разных уголках мира. Москва — огромный город, где жизнь месяцами течет под покровом зимы, дом для 100 000 кошек. Эти бесстрашные создания выживают в суровом климате, протискиваясь через узкие щели в заброшенные подвалы. Там они находят убежище, свернувшись калачиком у теплых труб городского отопления и таким образом спасаясь от холодной смерти в зимние месяцы. В связи с этим мэрия по просьбе одной из общественных организаций приняла постановление, предписывающее не заколачивать эти отверстия. А если проход все-таки оказался закрыт, то работники, присматривающие за кошачьим поселением, имеют право разобрать приколоченные доски, чтобы дать своим подопечным возможность пережить морозы. Эти проходы не только дают котам убежище, но и позволяют снабжать их пищей, которая замерзла бы снаружи. Все ради пушистых малышей. Герой блокадного Ленинграда. Кошки Санкт-Петербурга, сокровище и душа города. Для многих они его талисман. Горожане полны благодарности кошкам, что подтверждают многочисленные воспоминания. На каждом углу видны изображения кошек в самых разных видах и позах. От атрибутики футбольного клуба «Зенит» до культовых памятников, возвышающихся на горизонте. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который готовилась принять Россия, Ахилл, один из эрмитажных котов, приобрел недюжинную популярность. Этот великолепный белый кот с врожденной глухотой выступал в роли оракула, предсказывая исходы матчей. Хотя он и не превзошел успеха осьминога Пауля, напророчившего победу сборной Испании на чемпионате мира 2010 года, Ахилл навсегда остался в истории города и страны. Однако связь между Санкт-Петербургом и кошками уходит корнями в прошлое. Мы обязаны вспомнить мрачные дни блокады Ленинграда. Так город назывался после смерти Ленина в советское время. В течение 900 дней с 1941 по 1944 год нацисты держали город в кольце, чтобы не допустить поставок продовольствия и медикаментов. В этот ужасный период более 600 тысяч человек погибли от голода, кошки исчезли, а улицы заполонили крысы. Эти безжалостные грызуны не только пожирали все, что попадалось на глаза, включая драгоценное зерно, но и могли переносить опасные заболевания, что в перспективе грозило эпидемией. Именно тогда правительство, встревоженное такого рода опасностью, придумало решение собрать кошек со всех регионов страны, особенно из Тюмени, где сейчас в их честь назван сквер. 5000 кошек откликнулись на призыв и мастерски выполнили свой долг. Санкт-Петербург не забыл этого спасительного жеста. Статуи котов Елисея и Василисы, небольшие по размеру, но огромные по значению, дань уважения героическому труду этих отважных созданий в страшные дни блокады. Самые преданные кошатники собираются в музее-кафе «Республика кошек», где нашли свой дом 25 котят. Так зародилось то, что сегодня мы называем «кота-кафе». В заведении используется специальная монета с кошачьей печаткой. Официальная валюта в кафе — котейка, кэткоин. Среди историй темных времен вспомним одну, которая полна красоты, тепла и по-настоящему трогает за душу. Это история кота Васьки, чья преданность и любовь спасли 3 поколения женщин — бабушку, мать и дочь. Слово внучке. Бабушка всегда говорила, что наша маленькая семья пережила блокаду благодаря коту Ваське. Если бы не этот неутомимый воин с пламенным мехом, мы, вероятно, умерли бы от голода, как и многие другие. Из-за нацистских бомбежек еды стало не хватать. Тяжелейшее время. Мама и бабушка боролись за выживание. Но тут тощий, как диснеевский котенок из мультфильма «Васька», из последних сил взвалил на себя задачу прокормить семью из 3 человек. Каждый день Васька ходил на охоту и приносил домой мышей. А если повезет, то и большую толстую крысу. Бабушка потрошила мышей, варила рагу и делала отличный гуляш. Неутомимый кот всегда сидел рядом с ней, терпеливо ожидая, когда хозяйка решит, что настала его очередь получить порцию. Перед сном все 3 ложились под драное одеяло и согревались нежным мурлыканьем Васьки. Когда кот начинал беспокойно ходить взад-вперед, непрестанно мяукая, они понимали, что пора бежать в бомбоубежище. 6-е чувство подсказывало коту, что приближаются истребители-бомбардировщики. Бабушка, взяв с собой только самое необходимое, уводила нас в безопасное место. Кота держала на руках. Его легко могли украсть и съесть чужие. Мы пережидали налет, пока не минует опасность. Затем мы возвращались в то, что осталось от нашего дома. Голод был ужасным, и Васька также голодал, как и все остальные. Зимой бабушка бережно собирала и хранила все хлебные крошки, какие только могла. А весной они вместе ходили на охоту. Они рассыпали крошки по земле и прятались. Кот уходил в засаду и, пригнувшись, готовился напасть на птиц. Сил у него было мало. Чтобы добить птицу, требовалась помощь человека. Так с весны до осени наше меню расширялось, и мы могли немного отдохнуть от грызунов. Когда блокаду прорвали, еды стало больше, но даже после войны бабушка всегда приберегала для кота самый лучший кусок. Она нежно гладила его, шепча: «Ты наш спаситель». Васька умер в 1949 году, и бабушка похоронила его на кладбище. Чтобы могилу не затоптали, она поставила крест и написала: «Василий Бугров». Потом мама похоронила бабушку рядом с животным. А когда умерла мама, я похоронила там и ее. Так они втроем и лежат рядышком под землей, как когда-то во время войны, под драным одеялом. Имя этой женщины неизвестно, а о подвиге Васьки теперь рассказывают в музеях и в книгах. Отважные хранители Эрмитажа. Отношения между кошками и Санкт-Петербургом начали складываться с 17 века, когда Елизавета Петровна, императрица всея Руси, дочь Петра I, встревожилась, узнав, что подвалы Зимнего дворца, позже ставшего Эрмитажем, набиты крысами. А это представляло серьезную угрозу. Там хранилось более 15 тысяч парадных одеяний царицы и большое количество произведений искусства. Чтобы решить эту проблему, Елизавета Петровна отыскала лучших охотников на грызунов, казанских кошек, сильных и выносливых, не знающих страха и усталости. Во время визита в Казань она заметила, что благодаря усердной работе тамошних кошек в городе почти нет мышей. В указе от 1745 года императрица указывала сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей, а вместе с ними найти человека, который бы мог за ними ходить и их кормить. В 2009 году казанскому художнику Игорю Башмакову было поручено создать памятник городскому коту высотой 3 метра и шириной 2,8 метра. Статуя изображает пузатого кота, который одной лапой гладит усы, а другой почесывает живот. Инициаторами выступили жители Казани, а спонсор предоставил материалы. Надпись на памятнике гласит: «Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский». Вернемся в Зимний дворец периода нашествия грызунов и инициативы Елизаветы Петровны. Во дворец прибыло от 50 до 70 кошек, хотя в некоторых источниках упоминаются 300 котов, и все они были назначены императрицей-хранителями Эрмитажа. У каждого из этих животных были задачи и статус, которые определяли их место в дворцовой иерархии. Спальные кошки получили такое прозвище, поскольку делили пространство рядом с царскими опочивальнями, у теплых каминов. Их присутствие не только приносило практическую пользу, но и служило дополнительному украшению величественных императорских покоев. Тем временем остальные кошки числились рангом ниже. Их называли придворными, они жили под землей. Главной задачей было уничтожение мышей, осмеливавшихся посягать на императорскую собственность. Несмотря на второстепенный статус, о них тоже заботились, одаривая вниманием. Эти пушистые хранители пережили наполеоновские войны, стали свидетелями гибели своих хозяев во время большевистской революции 1917 года и не сгинули в коммунистической России. Чего они не пережили, так это блокады Ленинграда. Перед тем, как нацисты осадили город, власти вывезли произведения искусства и спрятали их на Урале. А подвалы дворца переделали в бомбоубежище. Эрмитажные коты исчезли. Некоторые из них умерли от голода, а другие сами оказались съеденными. Зимний дворец остался без четвероногих охранников, а крысы свободно уничтожали мебель, стены и все, что попадалось на глаза. Коты с веб-сайтом и пресс-секретарем. После окончания Второй мировой войны Эрмитаж вновь открылся, а его доблестные хранители были готовы присматривать за 24 километрами галерей, а иногда и за императорскими покоями. Всего в музее хранится более 3 миллионов произведений. Говорят, если кто-то захочет увидеть все и уделить каждой работе всего одну минуту, то на это уйдет почти 11 лет без перерывов на сон и еду. 2/3 работ хранятся в подземных запасниках. Но когда котики вернулись к работе, их никто особо не контролировал. Они бродили по залам, плодились и выживали как могли. К концу 1960-х годов они стали проблемой, а не решением. Хотя, казалось, никому до этого не было дела. В 1990-х годах Мария Халтунин, личный помощник директора музея, заметила, что коты умирают от холода и голода. Вместе с еще одним коллегой из музея они начали подкармливать их после работы, без какой-либо поддержки от начальства. Следующим шагом стала история о хранителях Эрмитажа в прессе. Общественность развернула кампанию по сбору средств на их содержание. Видя успех инициативы, директор предоставил часть подвальных помещений для ухода за пожилыми и больными котами. Было принято решение оставить всего 70 хранителей, а остальных раздать. И, кроме того, запретить им доступ в выставочные залы. О кошках хорошо заботятся. В подвале оборудованы лечебницы и даже отдельная кухня, но одно их присутствие все равно отпугивает мышей. А еще котов решили называть в честь известных художников и скульпторов, хотя некоторые получили имена по названию стран. Не это ли вдохновило сценаристов «Бумажного дома» назвать своих персонажей в честь городов? «Бумажный дом» — популярный испанский криминальный сериал 2017-2021, главные герои которого носят не имена, а клички, данные по названиям различных городов — Берлин, Токио, Денвер и так далее. На сегодняшний день хранители Эрмитажа — обычные уличные кошки, у которых есть своя четкая иерархия. Аристократы, придворные и простолюдины, в зависимости от сферы деятельности. Каждый кот имеет собственный паспорт с фотографией и подтверждением статуса официального сотрудника музея. Эрмитажные коты превратились в важный символ. У них есть пресс-секретарь, веб-сайт, и, конечно же, за ними можно следить в социальных сетях. Вокруг музея установлено множество дорожных знаков, предупреждающих о присутствии кошек и о необходимости снизить скорость. Содержание хранителей финансируется за счет пожертвований сотрудников и посетителей. Их любят не только в России, но и во всем мире. В 2020 году один французский врач завещал треть своего состояния хранителям Эрмитажа. Похоже, у котиков все благополучно. В Эрмитаже есть счет, куда можно присылать пожертвования, и на нем всегда есть средства. Все кошки сыты, привиты, стерилизованы, обеспечены мисками, лежанками и лотками. Часто кошки попадают туда с улицы. Иные люди даже приносят своих, когда понимают, что не могут их содержать. И сотрудники помогают им найти хороший дом и сострадательных людей, которые обеспечат достойную жизнь. Все это происходит через сайт www.hermitagecats.ru, где можно прочитать добрые слова в адрес так называемого отряда «Мяу» специального назначения. Взяв эрмитажного кота, вы получаете пожизненный пропуск в музей. Если вам удастся взять кота из Эрмитажа, что непросто, вас несколько раз пригласят на собеседование, чтобы убедиться, что вы способны обеспечить надлежащий уход, вам официально присваивают звание владельца эрмитажного кота и пожизненный бесплатный вход в музей. Иметь усатого подопечного — большая честь. В настоящее время котам не разрешается бродить по залам, но они настолько положительно влияют на моральный дух сотрудников, что многие перенесли свои офисы ближе к подвалу, чтобы чаще видеться с четвероногими друзьями. Летом их можно увидеть во дворах и садах. Когда кому-то удается пробраться в зону ограниченного доступа, туристы встречают их с неподдельной радостью. Но будьте осторожны. Беспокоить и кормить котов строго запрещено. Кошки — одна из главных визитных карточек музея. Несмотря на сотни тысяч экспонатов, включая несколько залов с работами Пикассо, по словам директора музея, об этих прекрасных животных написано столько же статей, сколько и о картинах в крупнейшей художественной галерее мира. И в заключение этой главы, посвященной хранителям музея, отметим, что в российском календаре есть специальный праздник — День Эрмитажного кота. 27 мая галереи и подвалы открыты для школьников и студентов художественных вузов. Проводятся конкурсы живописи и фотографии, посвященные кошкам, а несколько дней спустя в музее выставляются самые выдающиеся работы конкурсантов. Посетителям предлагается найти мышей, изображенных на различных картинах музея, и, надо сказать, это непростая задача. В 2012 году журнал Hermitage Magazine заказал художнику и графическому дизайнеру Эльдару Закирову серию кошачьих портретов. Художник черпал вдохновение в русских придворных портретах XVIII и XIX веков и использовал для портретов котов старинные костюмы из музейных хранилищ. На картинах изображены некоторые эрмитажные коты в парадных мундирах, принадлежавших знатным особам того времени. Мурлыкающая столица на берегу Балтийского моря. В последние десятилетия в Великой России появилась новая столица кошек. Речь идет о старинном городке в Калининградской области, который теперь каждый знает как кошачью столицу. Да простят нас жители Санкт-Петербурга. На берегу Балтийского моря расположен Зеленоградск, живописное место, известное своими курортами, куда благодаря кошкам стало ездить еще больше туристов. Заметив, что уличные кошки неотрывно бродят за приезжими и пользуются у них большим успехом, жители решили этим воспользоваться. Первым делом в городе учредили должность кота-шефа. На место претендовали 80 человек. Затем избранному кандидату выдали зеленую форму со шляпкой и значком в виде кошки, а в центре города установили зеленый почтовый ящик, чтобы люди могли оставлять записки с любыми предложениями или сообщениями о больном животном. Коты Северной Европы были, есть и будут стойкими малыми, казаками, привыкшими к непростой погоде и превратностям жизни. Как и все их собратья, они умеют выживать, бороться и упорно противостоять невзгодам, несмотря на то, что люди порой становятся их злейшими врагами. Жертвы и герои войн, надменные и обожаемые при дворе, иногда высокомерные, а порой великодушные. Все они — предмет обожания тех, кто приезжает в Зеленоградск. Город изобилуют памятниками, скульптурами и граффити на кошачью тему. Теперь они появились даже на светофорах, заменив человеческую фигуру на сидящую или идущую кошку. Город принадлежит им. Повсюду полно мелких деталей, которые невозможно не заметить. Например, отпечатки кошачьих лап, нарисованные на тротуарах, подскажут путь к следующему кошачьему арт-объекту, который можно найти на каждом шагу. А еще по всему городу стоят автоматы с кормом, чтобы любой желающий мог порадовать котика. Одна из самых посещаемых скульптур находится у входа в краеведческий музей. Это огромный кот, живот которого гладит каждый посетитель. Он символизирует королевские врата и хранит ключи от города. Местные жители верят, что если прусский кот поселится в доме, то в нем воцарятся уют и тепло, всегда будет еда, а напасти обойдут стороной. Словом, счастье и покой. Очень интересное место — музей «Мурариум», где хранится крупнейшая в России частная коллекция произведений искусства, посвященных кошкам. Он расположен в здании бывшей городской водонапорной башни, а экспонаты собирала одна семья более 30 лет, с 1985 года. В экспозиции представлено более 4000 кошек. Любой желающий может внести свой вклад, подарив какой-нибудь предмет в форме кошки или фотографию, ведь это не изысканный музей, а скорее обширная коллекция всевозможных кошачьих предметов. Результат несколько китчевый и эклектичный, но прежде всего очень необычный. И пока истории переплетаются на мощенных улицах и в музейных залах, усатые хранители продолжают свою молчаливую работу, охраняя сокровища и поддерживая окружающие их легенды.